3. Конечно, Игорь не успел закончить свою сказку, хотя говорил больше часу. Уже кончилась гроза, стало проблескивать солнце, и, наконец, приехали Кинтель и Равиль на заляпанные и мокрые копейки Кинтеля. Сказали, что на улице Демидова потоп, пришлось ехать окружным путем, а там пробка. А хуже всего, что в столовой не дали обеда, только хлеб и остывший кофе. Потому что электричество отключено во всем районе, плиты в столовой не работают, еда не варится. «Говорят, энергорегион вырубил энергию за неуплату», — объяснил Равиль. «Привычное свинство», — скучным голосом сказал Корнеич. «Страдают, как всегда, ни в чем не виноватые жители». «Да, но если смотреть с другой стороны», — осторожно заспорила Аида, «что делать руководству энергосистемы, когда ей не платят по счетам?» «Да кто не платит?» — вскинулся Корнеич. «Жители домов платят регулярно. Деньги оседают в районных ведомствах, которые пускают их неизвестно куда. Если бы энергорегион подал в суд на районную администрацию, потребовал бы арестовать ее имущество, машины, опечатать помещение, это было бы всем понятно. Только ворон ворону глаз не выклюет. У главы района и директора энергорегиона дача в одном поселке и одна компания для преферанса». «Вы, Даниил Корнеич, опять настраиваете ребят на агрессивное восприятие современных реалий. Игорь только что рассказывал притчу о том, что детям нет смысла вмешиваться в дела взрослых». «Игорь рассказывал как раз наоборот», — буркнул Корнеич и стал смотреть на озеро. Озеро было гладким, после грозы наступил штиль. Закусили хлебом, выпили холодный кофе и решили разъезжаться по домам. Мало оставалось надежды, что скоро вернется нужная погода. Впрочем, настроение не было испорченным. Ведь четыре дистанции все же успели отгонять, да еще при каком ветре. И сказка Игоря была что надо. Жаль только, не до конца. Ладно, все еще впереди. Нет худа без добра. Словка вернулся рано, и отца дома не было. Компьютер оказался свободен. Электричество здесь не отключали, улица учителей находилась в другом районе. Мама, однако, не пустила Словка к столу с клавиатурой. «Ты же сказал, что не обедал на базе. Брысь на кухню». «Ну вот, капитан Славутский». Пришлось глотать щи и сосиски, впрочем, с аппетитом. Наконец Словка включил почту. «Ну что это такое, а? Письма от Джека опять не было». «Мама, я позвоню в Калининград. Ну, только на минутку, это ж недорого». «Ты с мобильника уже, небось, 100 раз звонил». «Да не получается с него, и денег там остались копейки». Маму Словка понятливая. «Позвони, беспокойная душа». Телефон в Калининграде не ответил. Оно и понятно. Кто в летнюю погоду сидит дома? Тем более, что там, на Балтике, еще самая середина дня. Словка стал писать Джеку на электронный ящик. «От тебя уже 10 дней ничего нет. Может, вы куда-то уехали? А почему тогда не сообщил?» Потом решил, что хватит укорять Джека, и начал рассказывать про гонки. А дальше и про сказку Игоря. Увлекся, стал получаться подробно. В конце концов решился, задавил смущение и выдал для Джека строчки, которые сочинились по дороге домой. Не дурашливые, как про Дракуэль, а другие. «Рассыпает солнце искры из-за тучи. Рассказать про это кто меня научит? И про ветер, что с разгона бил навстречу, и про дождь, лупивший с грохотом по крыше, и про то, как мы сидели, сдвинув плечи, и про то еще, как слушал сказку Рыжик». Перечитал и стер. Не потому, что очень уж плохо получилось. По правде говоря, из-за Рыжика. Словка не писал Жеку о Рыжике еще ни разу. И сейчас не решился. Казалось бы, ну что такого? Новый матрос в экипаже, 9-летний барабанщик. Но каждый раз возникала опаска. Глупая, конечно. А вдруг у Жека шевельнется мысль. «Какой такой Рыжик? Я далеко, и поэтому у тебя теперь новый друг, да?» Словка понимал, что ничего этого Жек не подумает. Не такой он. Да и друг ли он? Рыжик-то. А если друг, то разве плохо? И все-таки...